были вдобавок и скверными людьми, болезненно скверными и скверноболезненными, к тому же красивыми и притом наглыми, словом, это была беда в Израиле. Такие парни, как эти двое, болезненные и прожженные, но притом миловидные, это в таком месте анахронизм и свидетельство о опрометчивой поспешности природы, которая на мгновение забылась, запамятовала, что к чему. Иру и Онану жить бы в старом и позднем мире, а дряхлевшем мире насмешливых наследников, скажем, в дурацкой земле египетской. Не ко времени были они у самого истока устремленного вдаль становления и не могли не погибнуть. Это следовало понять Иуде, отцу их, чтобы никого, кроме, пожалуй, себя самого, который их породил, не винить. И он винил за их скверный нрав дочь Шуи, их мать, а себя лишь постольку, поскольку считал, что совершил глупость, взяв в жены коренную Баала-поклонницу. А истребление своих сыновей он приписывал женщине, которой отдал их одного за другим в мужья, и которую обвинил в том, что, служа Иштар, она уничтожает своих любимых, и они умирают от ее любви. Это было несправедливо, и в отношении его жены, в скорости умершей от горя из-за всего этого, и, безусловно, в высшей степени несправедливо, в отношении Фомари. Фомарь узнает мир. Да, это была Фомарь. Это она сиживала у ног Иакова, сиживала уже с давних пор, пораженная его внешностью, и внимала учению Израиля. Она сидела всегда очень прямо, ни на что не опиралась. Родом она была из окрестностей Хеврона, из маленького поселка на солнечном склоне горы, кормившегося виноградарством и отчасти скотоводством. Там стоял дом ее родителей, мелких землевладельцев. И они посылали девушку к Иакову жареным зерном, свежими сырами, чечевицей, крупой, за которые он платил медью. Так она впервые и попала к нему, по пустяковому поводу, но на самом деле ведомая высшим стремлением. Она была по-своему красива, то есть не смазлива, а красива красотой строгой и неприступной, на которую, кажется, и сама досадовала. Досадовала по праву, ибо было в ее красоте волновавшее мужчин колдовство, и складки между бровями как раз и пытались унять такое волнение. Она была высокого роста, почти худа, но ее худоба волновала мужчин больше, чем самая пышная плоть. Так что волнение это было, собственно, даже не плотским, а, как бы сказать, демоническим. У нее были карие, пытливые глаза редкой красоты, почти совершенно круглые ноздри, гордый рот. Удивительно ли, что она вскружила голову Иакову, и он приблизил ее к себе в награду за ее восхищение? Это был старик, любивший предаваться своим чувствам, и он только и ждал случая еще раз предаться им. А чтобы вновь пробудить у нас, стариков, чувства, или хотя бы какое-то бледное и смутное подобие чувств нашей молодости, нужно уже что-то из ряда вон выходящее, придающее нам силы своим восхищением, нечто астартическое и в то же время проникшееся религиозной жаждой нашей мудрости. Фомарь была искательницей. Складки между ее бровями выражали не только досаду на ее красоту, но и томительную тревогу о правде и благе. Где в мире не встретишь заботы о Боге? Она жива и на царских престолах, и в беднейших горных поселках. Фомарь была одной из ее носительниц, и беспокойство, внушаемое ею мужчинам, злило и раздражало ее как раз из-за этого высшего беспокойства, которое она носила в себе. Религиозно обездоленной эту местную поселянку никак нельзя было назвать. Но завещанный ей предками культ лесов, лугов и природы не удовлетворял ее пытливости уже и до того, как она услыхала Иакова. Она не могла пробавляться баалами, не могла пробавляться богами плодородия, ибо, догадываясь о существовании в мире чего-то другого, высшего, душа ее напряженно это выслеживала. Бывают такие души. Стоит лишь появиться в мире чему-то преобразующему, новому, как они, по одинокой своей чувствительности, им загораются, начинают стремиться к нему. Их беспокойство не первично, как беспокойство урского странника, гнавшее его в пустоту, где ничего не было, так что новое он должен был извлечь из себя самого».